подталкиваемый обстоятельствами, к этой темной черте? Смог ли перешагнуть ее Донни в момент ослепления яростью? Внезапный звонок телефона сбил Анни с мысли. Она ждала, что включится автоответчик, но этого не произошло. Кто мог звонить в офис в такое время? Клиент? Подружка? Партнер? Когда телефон замолчал, Анни сняла трубку. Не сводя глаз с двери, она нажала клавишу со звездочкой, потом набрала 69 и стала ждать, когда звонок вернется туда, откуда он исходил. Трубку сняли после четвертого звонка. «Маркот слушает!» — раздался мужской голос. Глава 35. «Когда ты, наконец, заделаешь эту стену, Маркус?» — трагическим голосом произнесла Дол. «Эта дыра постоянно напоминает мне о том вечере. Так когда ты ее закрасишь?» «Завтра, мама». Маркус снял со стены излишек еще влажной штукатурки. Ему никогда раньше не приходилось заниматься подобным делом, но никто из мастеров не соглашался делать ремонт. Куда бы он ни звонил, всегда все заканчивалось одинаково. Как только на другом конце провода слышали его фамилию, трубку немедленно вешали. Маркус сам починил изуродованную стеклянную дверь. Когда привезут новое стекло, ему придется впервые в жизни попробовать его вставить. А пока дыру прикрывали плотные шторы. Дол сама опустила все жалюзи и закрыла занавески, чтобы скрыться от возможного соглядатая или снайпера. «Офис шерифа должен был оплатить ремонт», — заметила она. «Это по их вине в нас стреляют. Ты только посмотри, что они сделали с тобой. Хотя ты виноват только в том, что вел себя как дурак, и все из-за этой женщины. Они ленивы, жадны до денег». «Они не все такие, мама», — перебил ее Маркус. Анни сказала, что постарается выяснить все, что случилось тем вечером. «Анни!» — в голосе Дол звучало неодобрение. «Тебе не стоит обманывать себя, Маркус. Она тебе кажется кем-то вроде ангела. Но эта мисс ничем не лучше остальных». Отключившись от нытья матери, Маркус встал на колени, чтобы вымыть пол возле стены. Он представлял себе, как хорошо было бы уехать отсюда и начать все сначала, освободившись от бремени семьи и репутации. Ему представлялся просторный светлый дом, выстроенный по его собственному проекту, может быть, где-нибудь в Техасе или во Флориде. Ренар воображал, как возвращается домой после работы и готовит ужин для Анни. Ведь она не принадлежит к числу хозяйственных, домашних женщин. Ему будет приятно научить ее. Они будут работать бок о бок на кухне, и он покажет ей, как почистить и разделать рыбу. Его пальцы сомкнутся на ее руке, обхватившей ручку ножа, и он станет направлять ее. «Маркус, ты меня не слушаешь?» Визгливый голос матери ворвался в изящный мир его фантазии, разрушая его. И ему вдруг представилось, как он вскинется с рычанием и запустит таз со штукатуркой в лицо Дол, и брызги крови из-за маски полетят во все стороны, а сама Дол рухнет на пол. Но, разумеется, Маркус этого не сделал. Это был лишь момент безумия, и он уже прошел. Архитектор вытер руки влажным полотенцем и аккуратно сложил его. «Что такое, мама?» «Не будет ли заметна новая краска?» — с отчаянием спросила она. «Мне кажется, что пятно останется здесь навсегда. И всякий раз, когда я стану смотреть на стену, меня будет охватывать ужас». Маркус встал, держа ведро в одной руке, а ящик с инструментами в другой. «Я уверен, что краска подойдет. Только надо дать штукатурке как следует высохнуть, а потом покрасить». Дол драматически прижала руку к груди и мрачно произнесла: Мне бы хотелось, чтоб ты все выкрасил сегодня вечером. Если я покрашу сегодня, то пятно проступит. Маркусу захотелось как можно быстрее выйти из дома, побыть в тишине, глотнуть свежего воздуха. Ему так хотелось видеть Анни. Он пытался ей звонить, но Анни дома не оказалось, и Маркус задумался, чем она могла заниматься. И хотя ему этого не хотелось, но ему оставалось только спросить ее напрямик, не провела ли она этот вечер с мужчиной. При этой мысли Маркус испытал прилив ревности. Анни вполне может завести любовника, даже не подумав о том, как все могло замечательно сложиться между ней и Маркусом. Ренар представил, как он вырывает ее из объятий другого мужчины, дает ей пощечину, наказывает за предательство.